Капитан Юрий Смоленцев, позывной Брюс, Будапешт, 8 января 44 года. Вот не знаешь, куда завтра попадешь. Хотя песня про 10-й наш десантный батальон, который почтальон с ума сойдет, пока найдет, стала здесь уже всему осназу известной, чем-то вроде гимна. В ноябре был в Восточной Пруссии, снимаем сливки, пока враг ключик не подобрал. Верно писал Бушков про сухопутное мышление, по которому вода — это лишь преграда. В этом времени ПДСС еще большая экзотика. Флотские немцы, после того, как мы в Нарвике под лодку угнали, наверное, все же будут на воду с опаской смотреть, что оттуда кто-то вылезти может. Есть же там умные, должны сообразить. Но кто этому станет обучать немецкую пехтуру? Так вот, Мазовия — место довольно гнусное, по изобилию речек и каналов сильно напоминает Мгинские болота. Это уже Европа, тут зимы теплые, водоемы не замерзают. Так у немчуры там целый район был подготовлен к затоплению. Вода за оцепными дамбами, только шлюзы открыть. Предполагалось, когда наши наступать будут, немцы в стороны отступят, и несколько километров поперечнике сплошь зальет. Не так, чтобы сильно, но даже на метр-полтора над землей это вся техника йог, да и пехоте не позавидуешь. Все ж холодно. А там местами, как после оказалось, и 2, и 3 метра было, в низинах. Но наши о том узнали. Как, я не в курсе, нам уже задачу ставили. В общем, мы сначала по каналу под водой проплыли ночью, затем вылезли и устроили отдельно взятым фрицам на насосной станции Варфоломеевскую ночь. Часовых сняли из винторезов. Ой, что будет, когда наши ПНВ сдохнут? Не видели бы вы, что здесь с батарейками придумали. Провода идут в карман, как от наушников плеера. Но не умеют еще делать компактные элементы питания. А вот что делать с фрицами в блиндаже, чтобы без шума? Можно им ножи спящих, а можно всех сразу. Граната с черемухой-10 в замкнутом и ограниченном пространстве работает как боевое ОВ. У нас на учениях было в том, бесконечно далеком 2000 каком-то, двое солдат, срочников, в блиндаж спрятались. А посредник идиотом оказался. Шашку этой гадости кинул. Так и не откачали ребят. Ну, а здесь черемуха производится для нужд НКВД. Я и озаботился достать. А что немцы после скажут про конвенцию, мне глубоко по барабану. Ну, открыли мы шлюзы, после чего купаться пришлось уже немцам, не успевшим отступить. А у наших наготове были все плавсредства, какие смогли достать. И лодки, и даки, американские автомобили-амфибии, которые после были МАВ и БАВ. В прорыв пошли и дальше на Кенигсберг. В Восточной Пруссии все неспешно было, методично, зато без больших потерь. Как начали, чтобы союзников в Португалии выручить, так и движемся, движемся без остановки. Затем была Висла, снова через нее плыли. На берег прямо уже не очень-то и выйдешь. Там и мины, и противодесантные заграждения. Укрепились немцы. Но вот про какую-то речку или ручей, левобережный приток, не подумали. И правильно. Оборона у немцев от десанта на плавсредствах была заточена, а не от нас. А мы проплыли ночью, незаметно на берег вышли. Нет, никого не резали, ничего не взрывали. Там дивизионный узел связи был. От наших позиций 14 км, корпусные 122-миллиметровые достают. Ну, а мы лежим поодаль и по радио, корректируем. После так же тихо и ушли. Даже никого сами не убили. Там же на Висле было дело с немецкой речной флотилией. Флотилия — это громко сказано, но несколько катеров шастают, обстреливают неприятно. Тут главная забота была выследить, где у них логово. И летчиков привлекали, и пленных спрашивали. Уж очень хорошо замаскировались гады. Нашли, наконец. В принципе, тоже можно было артиллерией накрыть. Но нет гарантии, что уничтожили бы всех. Так что было это запасным вариантом. А основным мы подплыли ночью и без всякого Голливуда. Никаких танцев со стрельбой и с захватом. А тихо и незаметно прилепили на днище гостинцы и исчезли. И после, стоило катеру отойти от причала, вертушка от потока воды делала нужное число оборотов, и все. Для тех же катеров, что никуда не шли, через сутки срабатывал химический взрыватель. И, наконец, если немцы сообразили, в чем дело, взрывы одновременно отрегулировать никак нельзя. Снять мину с отработавшим предохранителем невозможно. По определению, она при любой попытке отделить от цели рванет. Так что не завидуй ее немецким саперам-водолазам. Больше катеров на Висле наши не видели. Была флотилия и не стала. На Висле бои уже не местного значения вовсю шли. Еще в декабре. Наши понемногу расширяли плацдармы, вели разведку боем и, наконец, с 1 января двинули. Вот-вот вырвемся на оперативный простор. Дальше к югу, Словакия наша вся. Немцы восстание так и не успели подавить. И в Югославии тоже вроде порядок. Одна Венгрия, как аппендикс, вдается в наш фронт, далеко на восток. В политику меня не посвящают. Предположить лишь могу, что были какие-то переговоры. Ну, не дурак же Хорти. Вроде он и в иной истории пытался соскочить, но не успел. И здесь так же вышло. Немцы в Венгрию вошли оккупантами. А дальше началась уже политика, в которой мы приняли самое непосредственное участие. Короче, кого тут надо пристрелить, чтобы не мешал? В иной истории, откуда мы пришли, немцы оккупировали Венгрию в марте 44-го, а в октябре скинули Хорти, задумавшегося о том, что неплохо бы последовать примеру Румынии и Болгарии. В итоге в Венгрии были очень тяжелые бои, погибло много наших, эсэсовцы сопротивлялись яростно. Когда в феврале 45-го мы предлагали сдаться фрицам, окруженным в Будапеште, они расстреляли наших парламентеров. После был Балатон, последнее немецкое наступление в этой войне, когда 6-я танковая армия СС, та самая, что гоняла американцев в Арденнах, сумела вдавить и растянуть наш фронт, но не прорвать его. Лишь в марте немцев погнали назад до самой Вены. Но крови нашей пролилось немерено. Что с того, что немцам досталось тоже? Адмирал Хорти все же не был фашистом. Диктатор, аристократ, осколок Европы до 14-го года, белогвардеец, но не фашист. А вот салаши и его банда, которых немцы поставили взамен, были именно серые штурмовики, фашисты венгерского разлива. И дрались они упорно, понимая, что терять им нечего. В этой же реальности немцы вошли в Венгрию 3 января. И была информация, что в этот раз они ждать полгода, чтобы поставить своих марионеток, не будут. А этого допустить было нельзя. Заманчиво все же, чтобы Венгрия упала нам в руки, как Румыния или Финляндия, с малыми нашими потерями. Даже если шанс не стопроцентный, но ведь есть. И подготовка в самой дикой спешке, поскольку события в Будапеште, по данным разведки, должны были развернуться в самые ближайшие дни. Надо было успеть. И немцы только что вошли в чужую для них страну. Ну, не может у них быть ордунга сейчас, и чтобы все под контролем. Но чем дальше, тем труднее будет нам проникнуть в город. От линии фронта до Будапешта 200 километров, если измерять по реке Дунай. И огромная проблема, что никто из нас по-венгерски не говорил. Язык, ну, совершенно непонятный. С германской и славянской группой ничего общего. Времен нет, родов нет, зато целых 36 падежей. Правда, в пункте назначения нас встретят и помогут. Южное предместье города на восточном берегу Дуная. Но уже блокпосты на всех дорогах немцы выставили наверняка. Это же азбука гарнизонной службы в военное время. В принципе, если очень постараться, мы прошли бы, но надо было на месте быть уже через сутки с небольшим. А это на своих двоих полный нереал. Вместе с местными товарищами прикинули варианты. Куратором операции был наш КЭП Большаков, прилетевший из Москвы уже с контр-адмиральскими погонами. Были еще товарищи от Дунайской флотилии и от армейцев. Предложения были иногда откровенно бредовые, как, например, воспользоваться подлодкой. «А что, товарищи, есть на Черном флоте лодки-малютки? Шестая серия, как боевые слабоваты, ну а вам в самый раз? Две штуки, М-51 и М-52». Отказались, сравнив размеры лодки 8 метров от киля до верха рубки с глубиной Дуная. И сколько времени потребовалось бы, чтобы пригнать лодки из Севастополя? Также решили отказаться от чисто водного пути, хотя отряд бронекатеров Дунайской флотилии готов был проводить нас вглубь вражеской территории. Слишком приметно, и 5-6 часов хода до точки сброса тут и немцы успеют отреагировать, и у венгров на Дунае флотилия есть, мониторы и бронекатера. Получим полноценный бой вместо скрытного проникновения. Ничего не оставалось, кроме прыжка с парашютом. Ночью на незнакомую местность, но не впервые же. И тут предки предложили план, и наш КЭП, подумав, согласился. Летели на двух самолетах, амфибия Ша-2 и МБР-2 в пассажирском варианте. 8 человек со снаряжением. Все же Венгрия, а не Германия. Ну, не должны немцы так быстро наладить патрулирование ночных истребителей и радиолокационное поле. Не долетев до Будапешта, где-то около 20 километров, сели на реку. Не так сложно. ПНВ у пилотов, да и водная гладь видна. Первым садилась Шавруша. Я и Андрюха в темпе выгрузили резиновую лодку, подгребли к берегу и сели в засаду. Осмотрели тепловизором. Нет посторонних. Впрочем, крупного немецкого подразделения тут и не ожидалось. А если появится патруль, будем из снайпера гасить. Радио нашим можно садиться. Шум все же. Сейчас подтянется кто-то любопытный. Но нас тут уже быть не должно. Из МБР вываливаются еще 3 пары смешанного состава. Наши из 2012-го и местные. Валька с Куницыным, Влад с Мазуром и Рябой с Финном. Еще 3 лодки. Моторы с глушаками и выхлопом в воду. К берегу не приставали. Сразу вперед, а мы за ними. Слышу, МБР на взлет пошел, ну а Ша-2 поднялся еще раньше. Так что, когда появится патруль, если появится, ничего ночью не найдет. Сухопутное мышление, герр-генералы, когда река ассоциируется прежде всего с водной преградой. Один раз пришлось приткнуться к берегу, в ПНВ обнаружив идущий навстречу катер. Разминулись в ночи благополучно. И снова вверх по Дунаю. На Днепре было бы сложнее. Стоял бы на подходе к городу речной блокпост. Боржа на якорях поперек течения. А с борта пулеметы из-за брони или мешков с песком. Взрывали мы такое полгода назад. И здесь было бы то же самое, если встретилось бы нам такое. Два акваланга есть. Ночью пузыри на поверхности все равно не видны. И прочий набор диверсанта. Разбирайтесь после, фрицы, отчего у вас погреб сдетонировал. Но не было в Венгрии партизан, и оттого противник у нас не пуганный совсем. Вот уже предместье Будапешта, все как у нас, какие-то домики деревенского вида, сараи, склады, типичная промзона. Впереди пристань, и огонек горит. В ночную оптику можно различить человека с удочкой. Все как было оговорено, но береженого Бог бережет. Пристаем к берегу, метрах в двухстах. Как раз винторез достанет, если что. Я и Андрюха быстро облачаемся по подводному и ныряем. Холодно, хоть и Европа, но январь. Удачно подплыли прямо к причалу, под настилом достаточно места, чтобы голову наверх высунуть. Смотрим, а еще больше слушаем. Бесшумные засады вообще-то бывают, но только если в них сидят спецъегеря, а не обычные зольдатики. Эти обязательно хоть как-то, но шумнут. Да и расслабуха тут, если ждут тех, кто придет с реки на лодке, а не по берегу. Издали плавсредство увидят, успеют изготовиться. Так что не должны особо маскироваться до поры. А мы умеем двигаться бесшумно. За местных не уверен пока, но в себе и Андрюхе уверен. Сбрасываем баллоны, ласты, берем оружие по-боевому и тенью на берег. Самый опасный момент для подводных диверсов — выход на сушу. Прижались к земле, ждем минуту. Нет, не вспыхнул прожектор, не раздались команды и лай собак. Перед нами большой сарай, похоже, склад, и еще два домика поменьше. Все огорожено забором. Настораживает запах бензина, но, может, тут автомобиль есть? Точно, вон под навесом стоит пикап, размером чуть меньше газели. И человек с удочкой смотрит на реку. Оставляю Андрюху в прикрытии и лезу опять в холодную воду. И так же бесшумно материализуюсь на лодочном причале за спиной у человека с удочкой. У меня в руке нож на короткой дистанции и предпочитаю работать им. Так что если этот субъект поведет себя неадекватно, жить ему после 1-2 секунды. Если же это мирный венгр, ну что ж, не повезло оказаться не в том месте и не в то время. Но вроде не было видно у воды ни одного другого огня дальше по берегу. Если сейчас начнется свет, крики, катера с солдатами, вывернувшись под берега, в темноте валю этого и ныряю, помня, что прикрывает меня не только Андрюха, но и трое наших ночных снайперов, не знают еще в этом времени про точную и бесшумную стрельбу ночью. Не должны сразу сориентироваться, откуда их бьют. Но вот наша миссия без помощи на месте осложняется сразу на порядок. «Эй, Будапешт!» Называю пароль. Он дергается, но отвечает правильно. «Дебрецен!» И поворачивается ко мне. Мужик уже в возрасте, под 50. Наши ли венгры? Как мне сказали на инструктаже, человек абсолютно надежный. Но сколько раз видел в ином времени, что самые надежные и предают первыми. Так что, пока сам уверен не стану, будешь ты у меня под прицелом, если что. А он по-русски говорит, вполне правильно. Но предупреждает. Это лишь пока мы одни, и никто нас не слышит. Здесь нет никого. Прочий персонал я отпустил. Ждем вас. Откуда по-нашему знает? Так и Россия, 19-й год. Не забыл еще? Ночь проведете здесь. Нельзя сейчас ехать. Комендантский час, патрули. А утром я сам развезу вас по адресам. Да, уважаю предков. Не забывают ничего в ведомстве Лаврентия Павловича. Сколько времени прошло, как рассказали мы про венгерские события октября 44-го нашей истории. Выходит, не пропало это. Сумели за год подготовиться, своего Штирлица внедрить или вербануть кого-то в соответствующих структурах. Место, где мы оказались, было одной из точек Валенберговской миссии, шведская культурно-гуманитарная. В общем, в иное время в России много таких некоммерческих организаций было, где работали, если не прямо люди из ЦРУ, то его же агенты влияния. Ну а сейчас, на 60 лет раньше, мы в такой же роли. И если в иной истории, которую мы помним в 2012 году, шведский мессия граф Валенберг развернул свою деятельность лишь в отдельно взятой Венгрии после марта 44-го, то здесь он начал свое благородное дело на полгода раньше и по всей оккупированной немцами Европе. Вы спросите, если немецкие войска в Венгрии здесь буквально пару дней как появились, а до того венгерским евреям жилось относительно легко, их особым налогом обложили и на труд повинность гоняли, но никаких зверств вроде концлагерей и расстрелов не было. Так что тут отделение Валенберговской конторы делает? Так, во-первых, в свете последних событий наиболее умные евреи, и подозревая не только они, здраво решили, что в нейтральной Швеции безопаснее. А во-вторых, эта организация занималась не одним выявлением и вывозом шведско-подданных, но и банальной торговлей. На одном из оптовых складов мы сейчас и находились. Вы представляете, в воюющей Европе какая это прибыль, товары из нейтральных стран и даже из Америки. Подгребают остальные наши, несмотря на все заверения товарища Ласло, тщательно обследовали территорию. Ну да, склад, забитый какими-то ящиками, жилой домик для сторожа и ночной смены рабочих, котельная, мастерская с гаражом, забор вокруг. Причем строения кирпичные, так что в них можно продержаться в случае чего. От ворот дорога, метрах в 100, выходит на шоссе. Опасного ничего не замечено. В мастерской нашелся даже компрессор. Тут же дозарядили баллоны в резиновых лодках, чтобы в случае чего быстро надуть. А вот с аквалангами проблема. Нет тут ничего на 150-200 атмосфер. Так что лишь тот запас, что уже в аппаратах. И всем спать. Двое дежурят. Завтра будет трудный день. Ведь как было тогда, в октябре 44-го? Немцам вначале необходимо было изолировать наиболее близких к регенту Хорти людей. Это были, первое, Николаус Хорти, прямой наследник регента. Второе, адмирал Коломан Харди, командующий Дунайской флотилией. Третье, генерал Бакай, комендант Будапешта. Вечером 10 октября 44-го в ресторан шикарного будапештского отеля «Риц» вошли трое молодых людей в штатских костюмах. Закончив ужин и опорожнив при этом бутылку французского коньяка, компания, слегка пошатываясь, поднялась в заблаговременно заказанные номера. Впрочем, пробыли молодые люди в них совсем недолго. Уже через полчаса все трое поднялись на верхний этаж отеля, где, по агентурным данным, жила любовница генерала Бакай. Пока двое заглушили дежуривших у апартаментов полицейских, третий отмычкой открыл дверь номера. Затем все трое вошли в холл, где возле радиоприемника сидела молодая, красивая женщина. «Соблаговолите вызвать сюда коменданта Бакай, мадам», — приказал один из трех незваных гостей, поигрывая перед лицом дамы широким лезвием десантного ножа. Любовница оказалась дамой умной и тут же выполнила требование. После короткого телефонного разговора, состоявшегося между генералом Бакай и его пассией, двое диверсантов спустились вниз, а третий остался в номере. Через четверть часа на противоположной отелю стороне улицы остановилась машина, из которой вышли генерал Бакай и два агента охраны. Им навстречу, походкой праздных прожигателей жизни, устремились двое молодых людей. И едва только они поравнялись с охранниками коменданта, последовало несколько сокрушительных ударов кастетами, и оба телохранителя повалились на тротуар без признаков жизни. Еще мгновение, и генерал Бакай очутился в своей машине, но уже под охраной людей Скорцени. Короткий тычок пистолетным стволом в затылок, обмершего от страха генеральского шофера, и машина направилась в сторону немецкого аэродрома. Глубокая ночь на 11 октября. Улицы Будапешта совершенно пустынны. Время от времени по ним грохочут кованые сапоги немецких и венгерских патрулей. Изредка проносятся грузовики с солдатами и служебные легковушки. Одна из таких редких машин притормаживает у дома, где живет командующий Дунайской флотилией адмирал Харди. Охрана у подъезда дома убрана в одно мгновение. Затем четверо громил подходят к входной двери, и один из них на безукоризненном венгерском представляется офицеру внутренней охраны, приоткрывшему дверь в резиденцию, не снимая цепочки. «Лейтенант Вереш, из наружной охраны его превосходительства, господина регента. Срочное послание!» Дверь открывается. Через час генерал Бакай приобретает компаньона. И, наконец, лично шеф будапештского гестапо, штандартенфюрер Калагас, под предлогом передачи важных сведений, добивается личной встречи с Николаусом Хорти, сыном регента, в кабинете его друга, управляющего компанией речного судоходства Феликс Борнемисца. Там Хорти-младшего уже ждут люди с Скорцени. Так было в нашей истории. Но по рассмотрению ситуации в Москве решили полагаться не только на уже не раз случавшуюся эластичность исторического процесса, когда схожие случайные события происходят и в этой ветке, но и на немецкий профессионализм. Ведь во главе событий те же люди — Скорцени, Хетль, Клагас. И в той ситуации на месте немецкого главдиверса я бы осуществил этот же план, вполне разумный и надежный. Вот только гости из будущего в нем не были предусмотрены категорически. А потому, хотя сейчас и не октябрь, а январь 44-го, мы сидим в отеле «Риц», где товарищ Ласло заранее снял нам номер. Ниже этажом, чем венгерская графиня, любовница генерала Бакаи, у двери номера которой топчутся двое полицейских, подтверждение того, что эластичность имеет место. Впрочем, был бы другой отель, вселились бы мы туда. А был бы частный дом или квартира, сделали как с адмиралом Харди, на дом которого смотрят сейчас Валька и Влад из окна через улицу напротив. Разумно предположить, что немцы не будут забегать вперед, не обезвредив коменданта и адмирала, не начнут операцию с младшим Хорти. Хотя товарищ Ласло обещал предупредить, если немцы назначат объекту встречу, мы узнаем не позднее, чем за час. К людям из шведской миссии тут не только по заверениям Ласло, но и по моим личным наблюдениям отношение примерно как к американцам в России 90-х. то есть наезд со стороны гестапо и оккупационной администрации, реален лишь при очень серьезном основании. Как сказал Ласло, достаточно высокие чины имеют свою долю от торговли. А еще, если в этой реальности через 20 лет снимут 17 мгновений весны, то там наверняка будут слова Мюллера Штирлицу. «Вы еще не добыли себе валленберговский паспорт? У нас в управлении его имеют все, от штурманфюрера и выше. Это очень странно и подозрительно. Может быть, вы, Штирлиц, русский шпион?» Ну и обстановка контролируемого дурдома. Немцы уже вошли, уже оккупировали. Ну и вся прежняя венгерская власть никуда не делась. Переворот Салаши еще будет со дня на день. Нет еще четкого порядка, распределения обязанностей, кто за что отвечает. Не надо путать с оккупацией. У нас в 41-м там немцы сразу входили, как юберменьши, как хозяева. Здесь же они пока играют в дипломатию. Ввели войска, учредили в Будапеште гестапо и уже ездят по ночам черные машины. И хмурые люди в штатском, пинком выбив дверь, врываются в дома и хватают по спискам подозрительных коммунистов и евреев. Но открытого немецкого всевластия пока нет. И ходят уже страшные слухи, что всех евреев ждут концлагеря, газовые камеры и печи-крематория. В иной истории про все фашистские ужасы узнали уже после. Здесь же наш фильм «Обыкновенный фашизм» на оккупированной территории и в Европе не смотрели, конечно, но что-то про него знают. Оттого главную квартиру валленберговской миссии уже осаждает толпа. Причем немцы не вмешиваются, хотя, казалось бы, чем искать евреев по квартирам? Проще пригнать сюда батальон, нацепить площадь и грузить всех в автозаки. Но нельзя. По негласному договору в Берлине эти евреи предназначены для иной роли. Быть массовкой для тех умных из гестапо и СС, кто озаботился добыть себе сине-желтую книжечку «Шуцпасс», и ночные аресты нужны не более чем для устрашения эту массовку собрать. А потому валленберговская миссия также пребывает в состоянии бурной деятельности и роста персонала. Так что приезд нескольких шведов не вызывает подозрения, по крайней мере, на первый быстрый взгляд. И мы очень надеемся, что долго ждать не придется. Все же трудно без языка, хотя в отеле мы нормально общаемся с персоналом на английском. На языке врага. Но ведь трудно ждать от венгерских официантов и портье знания шведского. А что такое венгерский для иностранца, я уже сказал. Причем к нам уже подходили какие-то люди, спрашивали, не достанем ли мы несколько шуцпасс за любые деньги. Мы отказались. Также к нам завтра очередь выстроится, а с ней и внимание гестапо. Звонок телефона. Спасибо Рябому, который кое-что сделал с коммутационной коробкой на этаже. Теперь звонки из номера графини параллельно идут и на аппарат в нашем номере. Это куда лучше, чем кому-то из нас караулить всех поднимающихся наверх, привлекая внимание к себе. Мы ведь шведы, нейтралы, озабочены лишь гешефтом. И большие любители выпить вдали от начальства. Может быть, графиня и соскучилась по своему возлюбленному, но лучше перебдеть. Вчетвером влетаем на площадку и слышим сверху шаги. Идут двое. Я остаюсь у перил, цепляюсь за них, будто сильно подвыпивший, едва стою на ногах. Андрюха, Рябой и Финн прячутся в коридоре, их не видно. Идут двое в штатском, с характерно оттопыренными карманами пиджаков. Это они неудачно. Чтобы быстро оттуда ствол достать, не меньше секунды надо. А у меня нож в руке. Обратным хватом лезвие в рукав со стороны не видать. Один что-то все же почуял. Двинул руку к карману. Но дистанция всего 3 шага. Они почти уже спустились. Я резко разгибаю руку, и нож летит этому бдительному в живот. У этого приема есть название. На мой взгляд, неудачное. Бросок из-под юбки. Но не одним женщинам рекомендую, если, конечно, натренировать хорошо. Тут плюс, что кинуть нож так можно совершенно неожиданно и, казалось бы, совсем неподходящего положения. Нет еще бронежилетов, потому целюсь в корпус, не в горло. Нож входит в тело почти по рукоять, а у меня в руке уже пистолет без шумка. Второй фриц лезет под пиджак. Дурик. Прыгал бы сверху, на несколько ступенек выше стоишь. Входил бы в рукопашку, был бы у тебя шанс. Мизерный совсем против меня. Все же нас учили покруче, чем в этом времени. И в голове у немца появляется дырочка, чуть выше глаз. Я ж в корпус целился. Сзади меня рябой опускает ПСС. Обшаривает карманы жмуров. Тот, который с моим ножом еще и от Андрюхи получил контроль. Все же недооценил я немцев. Были у них нормальные подмышечные кобуры. А в карманах кастеты лежали. Значит, фриц подумал подозрительного шведа просто вырубить. На всякий случай, как возможного свидетеля. Пистолетики у них интересные. Не люгеры и не стандартные для вермахта Вальтера 38. И не Браунинг Лонг, про который я у Богомолова в книжке читал, а маузеры. Не те, конечно, что у комиссаров в гражданскую были, а компактные, скрытого ношения. Себе в карман, вместе с ксивами. Самое ценное из взятого — это жетоны СД. По их ордунгу, предъявивший такой жетон по умолчанию, считается выполняющим специальное задание, и гестапо не имеет права его арестовывать, даже при явных признаках преступления, без согласования с начальством. Пока мы с Андрюхой занимаемся приватизацией трофеев, возвращается Финн, беру у него ПНВ, иметь хрупкий прибор в кармане при рукопашке боязно, дает Машу на продолжение, по всем зданиям гаснет свет, рябой постарался, и по всем этажам ползет густой едкий дым. Обычно дымовуха, которую мы вытащили на лестницу, чтобы лучше распространялась. Что сейчас начнется в отеле, легко представить. Но это проблемы исключительно постояльцев и персонала. А мы взлетаем этажом выше, поскольку третий фриц, оставшийся в номере графини, ну, совершенно лишний на этом свете. По идее, он должен ноги уносить, у кому охота задохнуться в дыму или сгореть. Однако и нам надо быстрее, самодельные респираторы из марли и ваты долго не выдержат, а дым все больше. Если он сейчас не выскочит, придется самим вламываться, и вряд ли фриц обучен работать в темной комнате на слух. А расположение номера мы изучили, побывав в таком же 2 этажами ниже, да и ПНВ — это такой бонус. Но графиня нужна живой, она свидетель для влюбленного генерала, который вряд ли после такого проникнется любовью к немцам. Дверь открывается, мелькает свет фонарика, и появляется третий гестаповец, таща за руку женщину. Хотя мог бы ее пристрелить или оставить в номере. Видно, не получил приказа и сам не сообразил, что с ней делать. Так и умер, не успев нас заметить. Дама визжит, но это не страшно. По всему отелю крики слышны. Но вот если она сейчас еще и в обморок грохнется, придется тащить 60 кг. «Тихо», — говорю ей, хватая сзади и зажимая рот. «Мы друзья, а те, кто к вам приходил, мертвые. Сейчас мы быстро спустимся на улицу, и там вы встретите генерала. Если можете идти сами, то кивните. Говорю по-английски. Как мне Ласло объяснил, тут в Будапеште на первом месте по популярности и ожиданиям британцы, на втором русские и на последнем немцы. Может, она нас за англичан и примет? Так с нас не убудет. Она кивает. Быстро рассматриваю ее фигуру в обтягивающем платье. Нет, не ради этого самого. Просто у нетренированного человека после такого могут быть самые неадекватные поступки. А мне получить сзади по башке или чем-то острым в организм не хочется. Но негде ей спрятать хоть какое-то оружие. Да и немцы наверняка позаботились. Так что быстро на выход. Эвакуируемся из горящего здания. Рябой с Финном успевает еще прихватить наши вещи из номера. Ну, не все, конечно, а специфическое наше. Часть барахла можно и оставить. Когда полиция с пожарными во всем разберутся и включат свет, и найдут дохлых немцев, мы будем уже далеко. На нижнем этаже, в холле, столпотворение. Смотрю на часы. От начала действия прошло всего 6 минут. «Отпустите, я могу идти сама», — говорит графиня. «Кто вы?» «Друзья», — отвечаю. «И сейчас мы уйдем. А вы скажете генералу, чтобы он был осторожным. Немцы хотели добраться до него, а вы не больше, чем средство, которое после ликвидировали бы за ненадобностью. Удачи!» Винчиваемся в толпу, уже как бы порознь. Но высматриваем, не проявит ли кто-то интереса к графине. Вдруг немцев еще кто-то на улице ждал. Вроде не должны. Они же собирались вместе с генералом ехать, но все же. Но никто никаких активных действий не предпринял. А после подъехала машина, и была сцена бросания на шею, после чего дама, генерал и оба его охранника оглядывались, рассматривая толпу погорельцев. Но мы уже исчезли по-английски, не попрощавшись, поскольку по плану акция против адмирала Харди была в эту же ночь, и, возможно, второй четверке потребуется помощь. Ну а после выход босса на сцене сам Скопцени. Это же мне придется против самого главного немецкого диверсанта играть, хотя в нашей истории он непосредственно в драку не лез. Сидел на площади в своем опель-адмирале, держал все под контролем. А Хорти-младшего выносили, завернутого в ковер, как было показано в хорошем советском фильме «Солдаты свободы». То место действия мы изучили. У моста Елизаветы, восточный Пештский берег, площадь с кольцом трамваев. Вокруг плотная застройка, как в Старом Петербурге. Те же доходные дома с дворами-колодцами, узкие улочки, зелени нет. В круглой часовне статуя императрицы Елизаветы, жены императора Франца Иосифа, который убил революционер-анархист. В нашем 2012-м этот памятник стоял по другую сторону моста, подножия горы Геллерт, на которой станет другой памятник советским воинам-освободителям. Гору мы тоже осматривали. Любопытствующим шведам простительно. Благо, Ласло с нами и гидов-переводчиков послал, молодого парня по имени Пал, по-нашему Павел. И с ним была девушка Мария. На венгерку не похожа, разве они светловолосые бывают? Кто мы? Эти двое не знали, хотя подозреваю, что принимали нас за англичан. У нас же была мысль на горе снайпера посадить, чтобы через Дунай стрелял. Но по виду на месте отказались, и дистанция все же великовата. Тут тяжелая фузея нужна для гарантии, и не факт, что Скорцени на самой площади встанет, а не в переулке. Отсюда не видно. Это место считалось основным, но на всякий случай после посетили и пару других перспективных адресов. Успеем ко второму акту спектакля? Или... Влад, Валька, Мазур и Скунс сами разберутся. Берлин, Главное управление имперской безопасности, кабинет рейхсфюрера СС, 14 января 44 года. Ну, зачем я тебе на этот раз потребовался, Генрих? Что ты так срочно сдернул меня из Марселя? Или решил, что достаточно мне прибираться с мясником Дослером? Черт бы его побрал! Руди, во Франции нам нужен немедленный результат. Не просто нет времени на сложные и долгие игры. Ну, если результатом будет всеобщий бунт, который придется долго и нудно подавлять, а ничего другого мы не получим, я уверен. Что, неужели так все запущено? Я читал доклады, но твое впечатление от увиденного своими глазами... А что сказать, Генрих? Кроме очевидного факта, что если арестовать половину населения, это всего лишь 50% вероятности, что будут пойманы истинные преступники. Представь, кусок мяса, в котором завелась гниль. И вместо того, чтобы найти, локализовать и аккуратно вырезать гнилые места, пусть даже с примесью близлежащего здорового, мы с размаху бьем по всему куску, так что во все стороны летят брызги. Что-то, конечно, отлетает прочь, но еще больше гнили под нашим давлением расползается, заражая и то, что изначально было здоровым. Стараниями Дослера, с одной стороны, любого француза могут арестовать даже за произнесенную во всеуслышание жалобу на плохую погоду. Это может быть воспринято как намек. Не смейся, Генрих, сам наблюдал такой случай. А уж хватать превентивно членов семей тех, кто работает на нас, чтобы не помышляли изменить, это просто идиотизм. С другой стороны, действительно опасные субъекты тонут в море, арестованных за самые мелкие прегрешения, и никто не занят их выявлением. Как никто не ищет и следов преступной связи, организации, заговора, сплошь и рядом хватает первых попавшихся под руку и побоями выбивает у них признание, и все довольны, статистика впечатляет. Вот только к борьбе с действительно опасным врагом, разведывательно-диверсионными сетями британцев и галлистов, это не имеет никакого отношения. Если не удается зацепить головку сети, ее командный состав, ну эти-то как раз обычно оказываются внешне самыми благонадежными, с безупречной анкетой, незамеченной ни в чем. Зато ненависть и озлобление французов нашей политикой приводит к тому, что у упомянутых главарей нет недостатка в человеческом материале. Значит, в бандитские организации легко засылать своих людей. И зная тебя, Руди, я не поверю, что ты этим не занимался. А как, по-твоему, я сумел вытянуть и выловить три таких шпионских сети? Целых три, в одном лишь Марселе. А сколько еще осталось? На большую часть времени мне пришлось ругаться с армейцами, отбивая у них своих завербованных людей. Мне лично приходилось заниматься тем, чем должны бы мои подчиненные заниматься. Сейчас очевидно, что реорганизация аппарата гестапо была ошибкой. Наши представители при французских органах на местах — это совершенно не то, что полноценный местный отдел. Теперь, когда оказалось, что французам нельзя доверять, нашу работу возложили на армейские части, не имеющие никакого опыта в этой сфере. В их понимании ловить шпионов и диверсантов — это облавой, похватать как можно больше народа. А Дослер убежден, что идеальный орднунг — это когда на оккупированной территории вообще нет чужого населения, не под надзором и без конвоя. Да, и какой идиот додумался привлечь к полицейской службе арабов? Ну а что нам еще делать с подарком от Исмет-Паши? Если турки еще годны к неквалифицированной работе на заводах, то арабы которых очень много в последних партиях живого товара, это откровенная шваль? Понимаю, что проще всех их отправить в Газенваген, но жалко же того, что мы за них туркам заплатили. И если у них хорошо получается лишь грабить и мародерствовать, так отчего не выдать им хотя бы дубинки и не отправить на патрулирование? Ну, конечно, под командой нашего ефрейтора. Я видел эти патрули на улицах Марселя. Наш жандарм, за ним полдюжины этих человекоподобных. Вы их тупые головы с великим трудом вбили простейшие команды, но больше они не понимают абсолютно ничего. Считается, что они должны хватать и бить любого, на кого укажет старший патруля. Даже проверять документы они не могут по причине неграмотности. В реальности же был случай, когда некто, чьи бумаги вызвали подозрение, вынул пистолет и застрелил старшего. А эти скоты, вместо того, чтобы схватить злоумышленника, разбежались. А еще они охотно грабят всех в свободное от службы время, убежденные, что человек при власти легко может взять в лавке понравившийся ему товар и не заплатить. Как это действует на правопорядок, легко понять. Французы, впрочем, отвечают им полной взаимностью. Этих недочеловеков поодиночке давят и режут в подворотнях, как крыс. Так что они теперь решаются выходить из казармы только толпой. Идут по улице, хватают все, что плохо лежит. Бьют стекла и витрины, лапают женщин, а перед ними все разбегаются в переулки. По большому счету, не плевать на собственность французов и честь их мадмуазель, но ордунг от такого летит ко всем чертям. А когда в обществе нет закона, бунтовать выходят все. В общем, мой доклад по Франции, что я успел там сделать и узнать, у тебя на столе. Но ты же не за этим меня вызвал. Именно так, Руди. Ты знаешь, что произошло в Будапеште перед тем, как туда вошли русские? Лишь в общих чертах. Что, там оскандалились ребята из школы Ораниенбург? О покойниках плохо не говорят, Руди. А штурмфюрер Скорцени все же имел перед рейхом несомненные заслуги. Читая отчет штурмфюрера Хетля, тоже свидетеля и участника тех событий, создается впечатление, что бедного Отто банально слили, и сделал это кто-то из своих здесь. Операция была задумана безупречно, но вмешался кто-то еще. Чтобы было понятнее, представьте, что некая банда задумала ограбление банка, придумала хитрый план, имеющий все шансы на успех. И вдруг, в самом начале операции, в них начинают стрелять на поражение. Не полиция, а непонятно кто. Я услышал версию, что парни из Фриденталя просто недооценили венгров, что у всех объектов, выбранных ими в качестве жертв, была еще и негласная охрана. Бред. У венгров нет ничего подобного Раненбургу. Мы бы знали. А эти неизвестные показали уровень, как минимум, не уступающий. И все великолепно рассчитали. Допустим, у генерала Бакаи хватило ума приставить к своей любовнице лично преданных ему людей, которые жили в номере рядом, не привлекая внимания до времени. Но ведь как удалось установить, как раз охраной женщины они не занимались, озабочены исключительно тем, чтобы сорвать нашу акцию. А дымовая шашка у негласной охраны для инсценировки пожара — это что, обычная вещь? И как им удалось уничтожить трех великолепно подготовленных боевиков не только без потерь со своей стороны, но даже без шума. Никто ничего не слышал. Ну, и бывают разные уникумы. Вот в Марселе я нашел несколько мастеров искусства сават. Своей властью арестовал и вывез сюда. Может, пригодятся инструкторами. Следующим в списке был адмирал Харди. Его должны были взять в ту же ночь. И снова вмешалась некая сторона, причем не обеспокоена собственной охраной. Будь иначе, наших людей не допустили бы к адмиралу вообще. Лимузин подъезжает ночью. Четверо боевиков входят в дом, нейтрализуют лишних, выводят объект. Тут у нас есть показания свидетеля, жившего в доме напротив. Он страдал бессонницей, сидел у окна и все видел. По его словам, как только наши люди вошли в дом, на улице откуда-то появились двое, вроде бы проходившие мимо. Что было в следующую секунду, свидетель не понял, но настаивает, что звука выстрела не было. Но откуда штатскому венгру знать, что бывают пистолеты без шумки? А еще через мгновение эти двое вытаскивают из машины тело оставшегося там шофера и запихивают его вниз, так что ноги торчат наружу. Со стороны улицы кажется, что водитель занят ремонтом, от дома не видно ничего. Сами садятся в автомобиль и ждут. Выходят наши люди с адмиралом, открывают дверцы или их распахивают те изнутри. Свидетель не рассмотрел, и сразу огонь на поражение. Причем, как показало расследование, был еще минимум один стрелок в доме напротив. Один из наших боевиков был убит пулей в голову в секторе, совершенно непросматриваемом из салона автомобиля. После чего двое неизвестных о чем-то быстро переговорили с адмиралом и, перебежав улицу, скрылись из вида. Затем приехала венгерская полиция. Ну, дальше неинтересно. А на чем же они уехали? Был еще один автомобиль? Не настолько же они глупы, чтобы ожидать в квартире у места преступления. Ведь всех жильцов того дома наверняка проверяли. Как же иначе вышли на твоего свидетеля? Свидетелю показалось, что он слышал звук мотора с соседней улицы. В этом доме проходной двор. Но тут глухо. Никто не видел машину, даже марку и тип, не говоря уже о номере. Итого, еще 5 трупов наших людей. Но это было очень мало в сравнении с тем, что случилось через 2 дня. А что думал сам штурмбанфюрер в Скорцени? Если он знал, что в игре появился еще кто-то, как же он решился на акцию против сына Хорти? А это уже большая политика. Ультиматум Венгрии от 3 держав в сочетании с той волной, которую подняли и генерал Бакай, и адмирал Харди. Казалось, в Венгрии вот-вот начнется то же, что в Румынии. И очень важно было лишить врага руководства. Уж тут продумано было все. В здании судоходной компании наготове был 10 лучших людей, и еще 30 прогуливались снаружи, спрятав оружие. Этого хватило бы, даже если учесть тот факт, что встревоженный Хорти-младший, явно опасаясь, притащил с собой полуроту охраны на 2 грузовиках. Пришлось всего лишь завернуть тело в ковер, автомобиль уже был подогнан к входу. И тут по нашим людям был открыт снайперский огонь, как определили позже, из окон одной из квартир ближнего дома. Те, не сумев определить угрозу, не придумали ничего лучшего, как стрелять в венгерских солдат. На площади начался настоящий бой, а снайперы, минимум 2, валили всех, до кого могли дотянуться. Одновременно был обстрелян автомобиль, в котором сидел сам Скорцени, вместе с 2 помощниками и шофером. Стреляли из пулемета сзади, на коротке, выпустив полную ленту на 50 патронов. Сплошное мясо и решето. Пулемет, кстати, был похищен накануне при нападении на мотопатруль. 2 жандармов убиты, МГ-42 из коляски исчез. Злоумышленников никто не видел. И снайперам удалось безнаказанно уйти при стрельбе днем? Удалось, Руди, поскольку это все же Венгрия, а не Франция, которая пока считается вроде как союзником. К тому же в горячке боя даже не все наши, а уж венгры точно не разобрали, что стреляют со стороны. Когда спохватились, было поздно. И в завершении, буквально вечером того же дня, совершенно в наглую, убийство генерала Фриса, командира 29-й мотодивизии. Так это точно были не наши? Роди, ну не дошли мы еще до того, чтобы вот так списывать в расход заслуженных ветеранов. Фрис, старый вояка, и на фронте-то часто пренебрегал опасностью. Ну а в Будапеште, столице союзной нам страны, ездил в сопровождении всего лишь адъютанта. Его автомобиль остановили некие люди в штатском, на возражение предъявив жетон СД, ну, похоже, один из тех, кто был взят у наших вариться. А затем хладнокровно расстреляли генерала и его спутников. Вот только адъютант, хотя и тяжело раненый, остался жив и рассказал как про жетон, так и про фразу одного из убийц, другому в самом конце. «Сбрось улики», сказанную по-немецки. Возле нашли бумажник, будто случайно выпавший из кармана. Там были деньги, венгерские пенге, и какое-то письмо на венгерском, по которому, однако, нельзя было найти адресата. Все выглядело в итоге как неумелая провокация, что отнюдь не прибавило у армейцев желания выполнять наши приказы. А формальное их исполнение иногда доходило на пассивный саботаж. Что было после, ты знаешь. Воззвание Хорти, несколько дней уличных боев в Будапеште, настоящее сражение по всей венгерской территории. Все же часть венгерской армии поддержала нас. И быть бы регенту повешенным, и сынок бы его болтался рядом. Мы ведь успешно подавляли мятеж, но времени не было. Русские перешли в наступление, и войск не хватало еще и держать фронт и разоружать венгров. А при том, что началось на Висле, мы не могли перебросить в Венгрию ни одной дивизии. Итог: Венгрия потеряна. Хорти сейчас в положении румынского и болгарского монархов, а фюрер взбешен, и ему срочно нужна голова виновного. Ведь в этом деле предательство видно невооруженным глазом. А откуда план операции «Панцерфауст» стал известен кому-то еще? Вопрос, кому именно? Русские или англичане? А вот это скажешь мне ты, Руди. Если сумеешь разрешить одну загадку этой истории. Буквально накануне событий в Будапеште были замечены некие шведы, говорящие по-английски. Так как известна нам организация, выдающая сине-желтые корочки, как раз в эти дни резко увеличила там и объем своей работы, и штат сотрудников, этот факт прошел незамеченным. Слежка за этой компанией была обычной рутиной. Наш агент Магда была при них переводчиком, и в ее донесениях не было ничего подозрительного. На первый взгляд, донесения шли в британские отделы, как положено, подшивались в папку «Прочее». Отчего-то решили, что если это шпионы, то не иначе, как УСО. А когда уже после, здесь, в управлении, чисто случайно все прочли и сопоставили, то схватились за голову. Потому что эти шведы были замечены во всех местах до событий. Заранее сняли номер в Рице, квартиры в других местах. Были и у моста Елизаветы, крутились там повсюду, ну, как любопытные гуляки. Поскольку все это было еще до того, как что-то случилось, никто не встревожился. Эх, если бы наша почта работала не так оперативно. Донесения успели прочитать до событий, и так как в них не содержалось ничего необычного, угрожающего, то благополучно сдали в архив. Если бы один служащий не проявил добросовестность и хорошую память... Ну, так в чем же загвоздка, Генрих? Обычная подготовка к акции. Эруди, ты не понял? Скорцени получил приказ от фюрера с самыми широкими полномочиями на случай, если регент нарушит свои союзнические обязательства. Лишь 2 января Будапешт был занят доблестным и непобедимым вермахтом к утру 4-го. План «Панцерфауст» был составлен лично Скорцени на месте и 5-го вечером доложен в Берлин. В Будапеште с ним ознакомились лишь Хетль и Клагас. То есть до этого момента сам Скорцени не мог знать место будущего действия. А шведы проводили свою рекогносцировку уже 6-го, а номера в Рице и квартиры были зарезервированы еще в декабре, как удалось доподлинно установить. И как это прикажете понимать? Генрих, неужели и ты поверил в... Роди, прежде чем ты возьмешься за это дело, я категорически запрещаю своей властью даже принимать к рассмотрению версии с участием сверхъестественных явлений. Это были русские, установлено достоверно. По единственным многочисленным уликам, я имею в виду пули, извлеченные из тел и стрелянные гильзы. Под оружие, которое никогда не применялось британцами, зато неоднократно отмечено на Восточном фронте у русского ОСНАЗа. Ну, тогда у меня есть вполне материалистическое объяснение. Неизвестно ли тебе, что еще Австро-Венгерская империя была давней целью для разведки еще царской России, а многие офицеры, служившие в этой конторе, пошли к большевикам. А еще в Венгрии были интересные события в 19-м году, к которым Коминтерн приложил руку. Наконец, вполне вероятен даже союз русских с французами, имеющими тут свою агентуру. Итого мы можем иметь по максимуму 3 полноценные, независимые друг от друга, разведывательные сети с тех еще времен, когда наших служб не существовало, то есть самые надежные, проверенные и незамеченные, ни в чем предосудительном люди, вполне могут быть завербованными. И когда придет приказ, им ведь не надо ничего взрывать, ни в кого стрелять, только подготовить место и обеспечить информацию. Ну, а работу выполнят присланные боевики. Что-то, пожалуй, можно раскопать, если хорошо опросить тех, кто попал к нам в наследство от разведок Кайзеррайха и австро-венгерского генштаба. Но это будет очень медленной процедурой. Имеет ли смысл ею заниматься, если Венгрия уже потеряна? Руди, старина, ты хватку теряешь. Кроме Венгрии есть еще Австрия, Италия, да и сам Рейх. А если и там? Ты видел, с чем русские играют против нас? Сам Скорцени и 18 его людей, самых лучших, самых подготовленных и без потерь с той стороны. Русский стратегический ОСНАС великолепно оснащен. Вот заключение об использованном ими оружии. Доставшееся нам тоже не бесплатно. Один из экспертов лишился глаза и пальцев, когда пытался изучить подобранные гильзы, в то время как у нас и англичан в бесшумках используют глушители, русские придумали патрон, в котором пороховые газы вообще не выходят наружу. Тем самым нет ни вспышки, ни звука, только лязг затвора. Использование снайперов — это новый шаг в диверсионно-террористическом деле. Раньше важным персонам приходилось опасаться взрыва, нападения, похищения. Теперь же достаточно будет одного выстрела издалека. Страшновато картина выйдет, Генрих. Куда покатится мир после? Если теперь убийце достаточно будет сесть на чердак в километре от жертвы, а важным персонам вообще придется вести затворнический образ жизни, ведь нельзя взять под контроль все возможные для выстрела места на таком расстоянии вокруг. Даже не в километре. Я говорил с нашими японскими гостями. На Тихоокеанских островах Янки уже применяют в качестве сверхдальнобойных снайперских винтовок противотанковое ружье «Бойс». Да ты и сам знаком с применением русскими чего-то подобного. Зафиксированы факты поражения цели из этого оружия на дистанции свыше 2 километров. А также невероятно точный огонь ночью. Эксперты считают, что русским удалось создать инфракрасный прибор, значительно превосходящий наши вампиры, настолько компактный, что его можно поставить на снайперскую винтовку. Также имеются отрывочные данные, что у русского СНАЗа рации даются каждому бойцу, чем достигается невероятная гибкость управления. Я допускаю даже, что они сумели тренировками развить в себе способности, отсутствующие у обычного человека. Демоны, которые приходят ночью. Раньше они оттачивали мастерство на наших солдатах на фронте. Теперь выходят на стратегический простор. А теперь, Руди, подумай, что будет, если такая команда идеальных сталинских убийц, превосходящая наш Ораниенбург, завтра появится в Берлине, направляемая на цель предателями, ускользнувшими от нашего карающего взора? По чью душу они придут? И сколько будут стоить все наши политические игры, если русские вдруг захотят и смешают нам карты, мимоходом смахнув со стола кого-то из наших тузов, подумал Гиммлер. Но вот этого тебе, старый друг Руди, знать совсем не обязательно. Mein Gott, русский оснас уже стал фактором, играющим на внутриполитической арене Рейха.